За откинутым янгэквой пологом было тихо и сумрачно, и потому ведун вежливо предложил: «Только после тебя, отец. Меня учитель всегда учил уважать старших». «У тебя был хороший учитель», — сказал янгэква. «Вот только не похож ты на воина света». Старик первым нырнул под полог, повернул влево, медленно двигаясь по прохладному коридору между двумя пологами. Ступать приходилось с осторожностью. Повсюду лежали мешки и скатки, сани, лыжи, лосиные рога и палки, прочий скарб. Больше всего это напоминало вход в лабиринт. Однако крестик не нагревался, значит, колдовством не пахло. Хотя нормальные люди лабиринтов у себя дома обычно не строят. Вдвоем они совершили полукруг вдоль внешней стены яранги, и старик повернулся к внутренней, откинул полог, с низким поклоном нырнул под него. В лицо ведуну дохнул жар огня, и Олег понял, что внутри большого разборного дома местные обитатели поставили еще один, поменьше. И здесь, конечно же, было светло и натоплено, впору догола раздеваться. «Счастливы видеть тебя, светлый воин!» Обитатели яранги упали на колени, уткнувшись лбом в шкуры. Все они были одеты в замшевые кухлянки, отороченные меховыми полосками, и замшевые же штаны, скроенные как одно целое с сапогами. «Я тоже счастлив вас видеть», — кивнул в ответ Олег. «Мы кланяемся тебе, светлый воин, мы в восторге от случившейся радости». «И я в восторге», — уже с раздражением сказал ведун, расстегивая налатник. «Да хватит кланяться, вставайте». «Садись к огню, воин, грейся», — указал на очаг янгэква. «Харамюни, зачерпни чаю для нашего гостя. Сальтынь, посмотри за стеной, может, там осталось хоть чего съедобное. Наш гость с дороги, он устал и проголодался». Обитатели яранги зашевелились. Мальчишки возрастом на глаз 5-8 лет раздвинулись к стенам, уселись там на низких пеньках, видимо, приготовленных для костра. Женщина, старательно пригибаясь и пряча лицо, скользнула к выходу. Девочка лет 10-11, сняв со столба, что в центре поддерживал ярангу, ковшик, зачерпнула им варево из кипящего на огне котла, с поклоном протянула Олегу. При взгляде на ее лицо ведун невольно вздрогнул. Оно было страшно изуродовано огромным ожогом, покрывающим щеки, лоб, нос, подбородок. Каким-то чудом уцелели губы и брови, а испуганные глаза окаймляли пышно, как у прекрасной Мары, ресницы. «О, боги!» — пробормотал Середин, принимая ковш. Девочка опустила голову и торопливо отступила. Олег попытался вспомнить, как можно восстановить кожу при таких ужасных шрамах, но ничего, кроме банальных заговоров на лунный свет или текущую воду, в голову не пришло. Однако для серьезного лечения подобные наговоры слишком слабы. Без размягчающих кожу зелий, компрессов, растираний тут никак не обойтись. Не глядя, Олег отхлебнул и тут же крякнул, как карнаух, отведавший его чая. Опустил взгляд в горьковатый отвар, в котором плавали радужные сальные пятна, и поморщился. «Что это? Янгэква?» «Настой из дубовой коры, светлый воин, с корнем лопуховым и жиром лосиным», — ответил старик. «Для живота зело полезен и голод притупляет». «У вас чего? И вправду есть нечего? Тут же лес не тронутый кругом, дичь не пугана, рыба не черпана. Как можно голодать в таких прекрасных землях?» «Коли Светлые воины меха по 3.40 сиранги требуют, когда на простую охоту мужчинам ходить, — неожиданно высказался с солидностью самый малый из мальчишек. — Ша! — шикнули на него сразу и девочка, и старик. — Но слово не воробей, вылетело не поймаешь. Яныгеква склотнул и торопливо сказал: — Мы все рады служить воинам света. Они сражаются за добро, они воюют со злом. Они защищают мудрость веков от чужих глаз, мы с почтением... — Как же вы зимовать станете без припасов? — перебил его ведун. — Вон, на 3 дня охотники отлучились, а вы уже зубы на полку кладете, отвары дубовые пьете. — Здесь не зимовье, — покачал головой Яныгеква. — Сюда мы на охоту осеннюю откочевали. В зимовье стены толстые, глины мазанные, очаги большие, пол деревянный. Там припасов в достатке, до весны хватит. До пути в него ныне нет. Вишь, непогода какая. Как ярангу собрать, как сани дотащить, как самим через заносы пробиться. С детьми не дойдем, увязнут. Надобно нас-то крепкого ждать, по нему ехать. Олег прикусил губу. Он не первый раз встречался с кочевниками и знал их обычаи. У каждого рода имелось зимовье, в котором люди копили припасы, строили, как умели, прочные теплые дома, а рядом ставили святилища. Летом кочевники туда старались не показываться, чтобы не травить, не загаживать окрестные места, не выбивать там дичь, не тратить дрова. Берегли, в общем. Только несколько сторожей оставляли за припасами присматривать. А если и заезжали, так чтобы в погреба и амбары добытую дичь положить. Кочевники бывали разными. Скотоводами, идущими от пастбища к пастбищу. Охотниками, перебирающимися с угодья на угодье. Рыбаками. Даже бортниками, что бродили от леса к лесу в поисках меда. Но обычай у всех соблюдался общий. Главное — стойбище для зимовки с припасами и несколько малых летних, на которых эти припасы добывают. Здешних охотников, судя по всему, перемена погоды застала на одной из летних стоянок, да еще и в неудачный момент. «Когда насту становится, Яныгеква?» — спросил Олег. «Как снег перестанет, светлый воин, и ветер его быстро натрет, накатает. Коли поземка сильная, так день-два, и наст токмо ножом резать можно будет. Даже без лыж стоять сможешь. А уж с лыжами и вовсе хоть бегай, хоть прыгай». «Выходит, это надолго», — понял ведун, и в задумчивости вылил варево из ковшика обратно в котел. Повесив ковшик на место, он вылез из внутренней яранги, пробрался через длинный проход с припасами, вышел на улицу. После внутреннего тепла лицо хлестнуло морозом, падающие с неба снежинки мигом нырнули за ворот. Бедун поймал несколько на ладонь, слизнул и направился к лошадям. Расседлал, снял сумки, отпустил скакунов к кустам щипать тонкие ивовые ветки. Взял мешок, опять долгим узким лазом пробрался в ярангу, развязал веревку и поставил перед стариком. — Вот, берите, у меня еще есть. Охотиться я умею, едоков других не держу. Не пропаду, в общем, вам нужнее. Мешок повалился на бок. И на шкуры серебряной струей потекли рыбные тушки, сверкающие ледяной глазурью. Девочка жалобно вскрикнула «фор-пупык!» и торопливо попятилась к мальчишкам. Те, хищно сверкнув глазами, обнажили белые костяные ножи. Яныгеква тоже испуганно охнул и во весь голос закричал: «Сайтень! Зови Таргупту шамана, скорее, к нам пробрался Цамцайока. Теперь-то вам что не так, старый ты хрен? Устало развел руками Олег. Ты, Цамцайока, обличающе вытянул к нему палец Юныгэква. Демон с плачущими глазами из Нижнего мира. Ты забираешь всех, принявших твои подарки, в мир смерти Кульотыру. Сгинь, сгинь, демон, мы не боимся тебя, мы не примем твоих даров. Опаньки! Бедун схватился за запястье, на котором стремительно нагревался крестик. Похоже, это шаман. Почти сразу взметнулся полог. Во внутреннюю ярангу заскочил еще один старик, морщинистый и бородатый, как Яныгэква, но не седой, а черноволосый, одетый в коричневую малицу, расшитую множеством странных путанных знаков и рун. Он поспешно водрузил на голову шапку с тонкими ветвистыми рожками, меж которыми тянулись нити с кисточками и цветными узелками, и тут же метнул в сторону Олега какой-то порошок, похожий на золу, громко выкрикнул. — Огнем, пером и костью заклинаю тебя, дух! Крест на запястье Середина полыхнул огнем, предупреждая о присутствии сильной чужеродной магии, и ведун, вскрикнув от боли, широко развел руки. «Встань, забор булатный, от земли до неба, от черница и черницы, от колдуна и колдуницы, от сглаза, от порчи!» «Предков твоих призываю, дух Нижнего мира, именем Кульотыру Угрюмого, именем Контурума Могучего, именем Агипури Кровавой, поцелаю тебя хозяевам твоим!» Из кармана ведуна выскользнуло подаренное корнухом перо и стремительной черточкой метнулось к дымному продыху. «Стой! Куда?» — попытался прихлопнуть его ладонями Олег, но не успел. «От проклятия!» «Подожди! Так ты шаман?» Обрывав заклинание, спросил его Тарагупту. «От шамана слышу!» — зло ответил ведун. «Путеводное перо из-за тебя потерял». «Так ты человек?» «А что, не видно?» «Он подарил нам целый мешок рыбы Тарагупту!» — вскочил Яныгэква. «Когда такое бывало, чтобы воин света не отнимал, а дарил? Это точно Цамцайока!» «Тихо все!» — потребовал шаман, пошарил ладонями по своей малице, нащупал нашитый на груди кожаный лоскут с вышивкой, рывком сорвал и протянул ведуну. «Вот, возьми, если ты человеческого рода, приложи это к своей груди». «Что это?» Середин специально взял амулет левой рукой, чтобы тот оказался ближе к освященному крестику. Маленькое серебряное распятие слегка нагрелось, но не сильно. Значит, магия амулета была совсем слабой. «Родовой знак нашего племени. Если ты не нашей крови, он тебя сожжет». Олег только рассмеялся и спокойно приложил тряпицу к своей груди. Он отлично знал, что подобные амулеты никого не убивают. Наоборот, они призывают покровительство тех или иных родуниц. Чужаку от подобного знака ни тепло, ни холодно. Родуницы чужака не признают, однако и вреда не причинят. По яранге, тем не менее, прокатился вздох облегчения. Видимо, здешнее племя и вправду верило, что их амулеты истребляют любого чужака. «Ты шаман!» — повторил черноволосый Тарагупту. «Коли так, ты должен гостить не у старого Яныгэквы, а у меня. К тому же здесь слишком тесно. Пойдем». После случившегося внезапного представления ведун спорить не стал. Мало ли чего еще здешним детишкам и старику примерещится. Выбрался вслед за шаманом, в промежуток между колышущимися стенами повернул налево. К его удивлению, на улицу мужчина не полез, нырнул в какой-то низкий лаз в стене и стал пробираться там настолько сильно, согнувшись, что уж проще было идти на четвереньках. Десяток шагов, и они оказались в соседней яранге. Однако и здесь шаман прошел вокруг внутренней выгородки, опять нырнул в лаз и только в третьей яранге повернул к середине, к очагу. Теплый, застеленный лосиными шкурами прямоугольник имел размеры примерно 5 на 6 шагов. Но кроме стоявшей на коленях перед очагом женщины, здесь никого не было, и потому жилище показалось вдвое просторнее, нежели предыдущие. Вдоль стен были развешаны каркасы из ветвей, перевязанные разноцветными веревками. Местами болтались пучки трав, несколько деревянных масок. У центральных столбов, которых тут имелось целых 2, стояли 2 копья с костяными наконечниками. Снизу лежал топор из зеленого нефрита и несколько скрученных шкур. А напротив входа висел огромный, в половину человеческого роста бубен, расписанный крохотными фигурками зверей, людей и еще каких-то существ. «Это у тебя смертные изображены или...» В этот момент женщина поднялась, и ведун осекся. Ее лицо было волосатым. «Наеква, сходи к милой Сайтынь, помоги ей приготовить обед и принеси сюда миску для нас двоих. Но сначала принеси травяного отвара. Наш гость мыслью так и не попил с дороги». Хозяйка яранги молча кивнула, вышла за полог. «Что с ней?» — сглотнул, спросил Олег. «А что с ней?» — удивленно приподнял брови шаман Тарагупту. «У нее на лице волосы». «Таковы все женщины нашего племени», — пожал плечами шаман. «После того, как они теряют невинность, у них на лице начинает расти красивая шелковистая шерстка. Разве они не прекрасны, воин добра?» «Да, красивы, своеобразно», — выдавил из себя похвалу ушедшей хозяйки ведун. «Садись к огню, светлый воин, грейся, отдыхай», — предложил Тарагупту. «Коли ты шаман по судьбе своей, то и гостить тебе надлежит у шамана. А кто тебя лучше меня поймет? Кто спать рядом не побоится? Кто от духов твоих стойбище наше обережет?» С этими тягучими, убаюкивающими разговорами хозяин снял со стены бубен, покачал его, что-то тихо напевая, а потом неожиданно ударил раскрытой ладонью. Яранга вздрогнула от низкого гула. Примотанный к запястью крестик мгновенно нагрелся, но не до боли, и потому ведун ничего говорить не стал. Сел у самого очага, подтянув под себя ноги, выставил вперед ладони. В очаге синий невысокий огонек приплясывал над сложенными кучкой осиновыми ветками в руку толщиной и такой же в руку длины. Костер не самый жаркий, но достаточный, чтобы уже протопленное жилище не выстывало. «Скажи, шаман, почему все здесь называют меня светлым воином?» — спросил Олег. «А у тебя железное оружие, одежда странного покроя, ты бел лицом», — ответил Тарагупту и опять ударил в бубен. «Воины, что охраняет святилище шамана с белым лицом на горе великанов, очень похожи на тебя. Но почему тогда меня испугались дети и старый Янгаква? Воины святилища служат силам добра и сражаются против зла. По Яранге опять прокатился низкий гул. Для этого им нужны красивые одежды, много сытного мяса и ягод, дрова для очагов, хорошие меха. Светлые воины собирают это с жителей лесов, наложив тяжкие уроки на каждую семью. Те, кто не собирает положенную дань, сурово наказывают. Могут покалечить детей или женщин, могут убить родителей, а могут, хуже того, выследить зимовье, прийти и забрать все собранные припасы. Без припасов вымирает весь род. Одной охотой зимой не выжить. Когда ты не стал требовать еды, а поделился своей, тебя приняли за демона. Светлые воины так себя не ведут. Вот проклятие! По спине Середина пробежал неприятный холодок. А почему же вы тогда отсюда не уйдете? Куда, светлый воин? Шаман опять ударил в бубен. На юге за Мань-Пупунером земли пустые, безлесые, там не выжить. На закате князья булгарские, злобные, то меж собой дерутся, то на соседей в набеги ходят. Они, коли данью обложат за недоимки, руки и ноги детям отрубают и родителям на кормление калек оставляют. Слуги Ялпингнера карают, куда милосерднее. На север пойти, там пермяки. И люди чердынские дань требуют, и на места удобные не пускают. На востоке угодья охотничьи меж иными родами давно поделены, садиться некуда. Не воевать же с сородичами, пусть и давними. Этим летом я гостевал у булгар. Они не похожи на людей, которые калечат детей за недоимки родителей. Те, что они калечат, те отнимают и в дальние края в рабство продают. Ведун прикусил губу. В зверствах булгар он сильно сомневался. Подобными слухами светлые воины могли просто запугивать местных данников, дабы те не сбежали. Но вот в малолетних рабов верил легко. Таких за время путешествий повидал немало. В Ярангу вернулась женщина, опустилась на колени, протянула Олегу деревянную миску с уже знакомым отваром. Теперь, уже зная, что увидит, Середин не испугался, внимательно глянул на лицо хозяйки. Оно было полностью покрыто короткой рыжей шерсткой, очень похожей на беличью. Чистыми оставались только розовые губы и глаза с гладкими веками. Судя по ним, жена шамана была еще довольно молода. Гулкий удар бубна заставил гостя вздрогнуть, принять чашу. Ведун с сомнением посмотрел на варево и Тарагупту подбодрил. — Эй, не сомневайся, и для желудка полезно, и для кожи, и для зубов. Коли таких отваров зимой не пить, в скорости зубы качаться начинают, волосы выпадать и десны кровь точить. Шаман забрал у него плошку, сделал несколько глотков, вернул. Пей, не сомневайся, коли привыкнешь, еще и вкусным казаться будет. Середин смирился, пригубил угощение, покатал немного отвара по языку, сморщился от горечи, сглотнул. Шаман торжественно ударил в бубен, опять заставив крестик нагреться. — Что ты в него колотишь, Тарагупту? — поморщился ведун. — У тебя свое чародейство, у меня свое. Зачем ты их сталкиваешь? — Коли ты боишься, что я причиню вред вашему стойбищу, Возьми с меня крепкую клятву, отложи бубен и садись к огню. — Я разговариваю с духами, светлый воин, — полуприкрыв глаза, ответил шаман. — Они разговаривают со мной. — И что они говорят? — Духи сказывают, ты есть тот смертный, что гордыней своей вызвал гнев богов Мань Попунера, — распевно ответил Тарагупту. Это тебя они не хотят допустить к горе великанов, и перед тобой заметают все дороги. Это твоей смерти они желают, и тебя ждут, чтобы уничтожить. Ведун облизнул мгновенно пересохшие губы, опустил левую руку к рукояти косаря, правой поднес к губам чашу, сделал большой глоток и с напускным безразличием спросил: «И что ты собираешься делать?» «Мы накормим тебя досыта. Мы положим тебя у самого огня, дабы ты хорошенько выспался и набрался сил. Дадим тебе новую малицу и теплые штаны. Дадим тебе сани и лыжи в обмен на лошадей, которым здесь все равно не выжить и дороги зимней не протропить. Мы закоптим для тебя рыбы, дабы ты не умер с голоду, коли не сможешь развести костер, и нальем с собой отвара от выпадения зубов. Наши женщины выполнят любые твои желания, коли они у тебя имеются. Завтра я укажу тебе дорогу и провожу в путь». «Какая доброта!» — удивился ведун. «Гнева богов не боитесь?» «Это не наши боги», — пожал плечами шаман. «Мы ведем свой род от храбрых росомах. Наши покровители — это духи лесов, оврагов и рек. Наши мертвые в нижнем мире, а наши враги таятся в темноте буреломов. Нам нет дела до ваших ссор и правил, до вашей мудрости, вашего добра и зла, как вам нет дела до наших духов. Вы куете железо и пашете землю, вы строите города и пишете книги. Мы охотимся и ловим рыбу, следуя тайными тропами и реками вслед за зверьем или нерестилищами. Кабы светлые воины не были столь сильны и жестоки, чтобы заставить нас платить дань, вы бы жили своим миром, а мы своим, лишь изредка встречаясь на торгах или лесных опушках. Ваши боги — это боги большого мира. Наши духи обитают в своих урочищах и омутах. Они всегда с нами. Рядом наши помощники и покровители, а иногда и недруги. Ваши боги слишком велики, чтобы помнить о каждом, и мало кому из смертных удается до них докричаться. Мы знаем о них, но не видим смысла приносить им требы, ибо не ждем от них помощи. Они же нас и вовсе не замечают. Чего нам их бояться? И все же, вы о них знаете и знаете, что боги меня ищут. Не мы знаем, духи знают. Они оказались слишком слабы, чтобы остановить смертельный снегопад. Они столкнулись с волей больших богов и выведали, почему те заметают дороги. Духи хитры и пронырливы. Даже самый могучий воин не способен справиться с быстрой и ловкой мухой. Не всегда и не везде сила побеждает находчивость. — Ты говоришь мне о безразличии, Тарагупту? — усмехнулся ведун. — Однако обещаешь заботливость, словно печешься о близком друге или родственнике. Снег убивает нас, светлый воин. Скоро его насыплет по грудь, а непогода все не утихает. Еще немного, и олени будут не в силах докопаться сквозь толщу сугробов до травы, станут голодать и умирать. Коли олени, зайцы, лоси падут, на кого нам охотиться? Что будет есть наш род новым летом? Как нам и им передвигаться, если снега станет еще хоть немного больше? В нем завязнут все. Зверь не сможет ни охотиться, ни ходить от выпаса к выпасу. Никто из смертных этого еще не понял, но ведь мы, шаманы, мы умеем смотреть дальше остальных. Ты знаешь, как это остановить? Завтра ты пойдешь к горе Велиханов. Когда боги увидят тебя, то сразу уничтожат. Когда ты умрешь, они успокоятся и разгонят тучи. Ветер уплотнит наст, и звери смогут выйти на охоту и на выпас. Охотники вернутся к стойбищу. Наш род наконец-то снимется со стоянки и уйдет в зимовье, и тогда всем станет хорошо. Ты так спокойно об этом говоришь, Тарагупту, невольно поежился ведун. А ты ведь знал, на что идешь, светлый воин, пожал плечами шаман. Разве напоминание о близкой смерти остановит тебя на выбранном пути? Вообще-то я ожидал немного другого, признался Середин и решительно осушил миску с ядовито-горьким отваром. Но ты прав, смерть меня не остановит. Ты получишь для нее все нужное, пообещал Тарагупту. Отдыхай, на тебе знак нашего рода. Духи приняли тебя под свою защиту, тебе не о чем беспокоиться. Шаман сдержал обещание. Середина накормили от пуза и вечером, и утром. Дали с собой десяток копченых рыб, упаковав 3 штуки отдельно в плоский мешочек. Так их было удобнее держать на теле, под одеждой, чтобы были теплыми, когда проголодаются. Вместо русских, коротких сапог, выдали меховые, высокие, почти до паха и на завязках. Просторную малицу с капюшоном посоветовали надеть просто поверх прежней одежды для пущего тепла. Через седельные сумки и узлы шаман умело увязал на низких санях с массивными полозьями, выдал широкие в 2 ладони лыжи и гарпун с зазубренным костяным наконечником, не столько как оружие, сколько как палку для опоры. «Доброго тебе пути, светлый воин!» Тарагупту помог закрепить на плечах и груди упряжь, соединенную 2 сожженными постромками с санями. «Духи рода храброй росомахи вьются над тобой и помогут, насколько хватит их сил. Прощай!» «Прощай, шаман!» — кивнул в ответ ведун. «Пусть удача навсегда поселится в твоей яранге». «Когда умрешь, можешь возвращаться», — предложил Тарагупту. «Нашему роду пригодятся сильные духи-покровители». «Не обещаю, шаман, как повезет». «Ладно, пошел», — кивнул Середин и двинулся в сторону реки. Местные жители были правы. Путешествовать по свежему снегу оказалось сущим адом. Даже широкие охотничьи лыжи проваливались в рыхлый, не успевший слежаться снег почти по колено. Сани же ползли на брюхе, полозья не держали их совершенно. А крупные белые хлопья все падали и падали с сумрачного неба, и, пожалуй, уже сейчас могли бы укрыть человека выше плеч, вынь он ступни из немудреных лыжных креплений. но все же, пусть и медленно, идти получалось. За пару часов ведун выбрался из протоки на русло Печоры и повернул на юг, стараясь держаться ближе к берегу. Здесь снегопад был чуть слабее, часть хлопьев застревала в кронах. С каждым шагом ноги проваливались. Для древка гарпуна опоры не было, и приходилось нести его двумя руками. Лямки тяжко оттягивали плечи, и чтобы волочить сани, нужно было сильно наклоняться вперед. Но Олег упрямо делал шаг за шагом, и потихоньку тело стало привыкать, приспосабливаться. Ведун приноровился не поднимать лыжи целиком, а только вздергивать их носик и толкать, чтобы полозья заскальзывали на целину. Покачивал гарпуном из стороны в сторону, поддерживая равновесие. Наваливался на лямки всем весом перед шагом, а не после. И потому не откачивался назад, теряя равновесие. И вскоре пошел уже спокойно и размеренно. Пусть не так быстро, как человек налегке, но больше, чем вдвое обычному пешеходу, скорости не уступал. То есть верст 10 за день одолеть можно. Не бог весть сколько, но до святилища оставалось никак не больше 100. Дней 10 пути, аккурат к Карачунову дню. Вверх по реке Олег шагал, пока не начало смеркаться. Вечером, как советовал Тарагупту, остановился, поел рыбы, пока еще можно было в сумерках различить косточки. Потом снова двинулся вперед, в темноту, пока доставало сил. Заблудиться беду не боялся. Куда путнику с реки деться? Прибрежные заросли завсегда на верную дорогу подправят. Устав, Середин снова сделал так, как советовал шаман. Отступил к саням, снял лыжи, накинул на голову капюшон, стянув завязки вокруг лица, и плашмя упал в снег, глубоко в него провалившись. Подтянул лыжи, сдвинул наверху над головой, чтобы не засыпало, и закрыл глаза. Постель оказалась теплой, уютной и рыхлой, как перина. Ведун выспался на диво сладко. На рассвете он обнаружил, что засыпан в своей яме свежим снегом почти на две ладони. Выбрался на лыжи и сразу двинулся дальше, благо на ночь даже лямок с себя не снимал. На обед он остановился только около полудня, доев теплую рыбу из-за пазухи. Сунул к себе на грудь взамен несколько пухлых коричневых тушек из мерзлого заснеженного мешка с саней и опять двинулся вдаль, шаг за шагом, сажень за саженью, верста за верстой. Впереди в снежной кружащейся пелене показалось что-то белое и высокое, очень высокое. «Не как гора!» — вслух удивился Олег. «Неужели так скоро?» Он поднял руку в пухлой рукавице, прикрывая глаза от падающих сверху хлопьев, прищурился. «Что за...» Гора двигалась. Она смещалась то вправо, то влево, покачивалась на месте, словно в медленном танце. «Надеюсь, это не один из великанов?» Середин натер лицо. «Завалить такую махину будет непросто. Тут и заклятие Сварога не поможет». И вдруг гора рванулась прямо к нему, накатывая со скоростью падающего Боинга. Послышался громкий стремительный вой и свист. Снегопад разметался в стороны. Олег увидел перед собой огромный белый вихрь и, не успев даже охнуть, получил сильнейший удар спереди по всему телу. Его швырнуло к лесу и дернуло вверх. По стромке на миг задержали движение, но смерч тут же сорвал с места и сани, сматывая в одно целое спутником, утягивая в небеса, облепляя сугробами, хорошенько раскрутил и швырнул куда-то вдаль, подобно огромному снежку, пущенному великаном. В наступившей невесомости Середин попытался освободиться от постромков, но тут в него с размаху ударил уже весь земной мир, и Олега окружила темнота. Полная, абсолютная тишина, темнота, отсутствие тепла и холода, невесомость, неподвижность, небытие. Небытие, полное страшной боли во всем теле и удушья, рвущего легкие. Мысль о том, что такое отныне и станет его вечность, заставила молодого человека дернуться и тут же закричать от нестерпимой боли. Крик ударил по ушам, голова с легким похрустыванием качнулась назад, острейшая резь пронзила все тело от головы до пят, и ведун горько рассмеялся. «Если вы проснулись, и у вас ничего не болит, значит, вы умерли». Мысль о том, что он еще жив, Середина приободрила. Он еще раз откинул голову, потом с силой ударил вперед, покачал плечами, подергал руками, чуть согнул и разогнул ноги. Мир вдруг поддался, стал слегка расступаться в тех местах, куда приходились толчки. Впрочем, судя по прохладе, которую ощутил лоб, мир вокруг был отнюдь не вселенским небытием, а просто снегом. Похоже, смерч поднял путника, жахнул о землю и засыпал сверху всем, что прихватил по дороге. «Надо мной, наверное, этого снега-то целая гора», — произнес Олег, разгоняя безмолвие. «Странно, что не раздавило и не задохнулся. По совести, я уже давно достоин золоченой чаши, которую приносит павшим прекрасная богиня Мара», — сказал и вспомнил слова своей неповторимой избранницы. «Богиня пообещала, что больше никогда не придет на его зов. А если так, то даже переломай он все кости, задохнись и будь раздавлен, смертной чаши ему не видать». «У меня есть для тебя два известия, Олежка», — опять в голос произнес ведун. «Одно хорошее и одно плохое. Хорошее в том, что здесь ты не умрешь, а плохое в том, что ты не умрешь, даже если не сможешь выбраться, и останешься погребенным заживо навсегда».